Глава 10. Лиза. Щеки до сих пор горят, словно на них выжгли клеймо. Смотрите, это та самая, которой Галеев цветы таскает. Сижу в аудитории и пытаюсь вникнуть в тему лекции, но слова профессора отскакивают от моего сознания, как горох от стенки. Внутри хаос. Полный, абсолютный бардак. Я снова вижу этот дурацкий, нелепый, ослепительно яркий букет. Ирисы, герберы, альстромерии. Как он угадал? Как он мог знать, что именно эти чуть диковатые цветы — моя слабость? Ненавижу его за этот жест, за этот пафос, за то, что он выставил меня на посмешище. Но кончики пальцев до сих пор помнят шелковистую текстуру лепестков. А в груди ноет что-то теплое и противное, какая-то досадная радость. Потом слова. «Он тебе тоже цветы дарил? Нет? А нахамил? Тоже нет. Идеальный парень!» «Черт! Черт возьми!» Демьян вскрыл это. Вытащил наружу тот самый вопрос, который я сама себе боюсь задать. «Почему Олег? Почему он, который все понимает с полуслова и смотрит на меня так, будто видит насквозь, который принял мое правило с ледяным спокойствием, почему его уважение напоминает безразличие? А Демьян, этот шумный, вспыльчивый, невыносимый мажор, он ломится в мою жизнь с дурацкими букетами и криками, нарушает все границы, бесит меня до глубины души. Но он настоящий, в своей ярости, в своей ревности, в своих нелепых ошибках. Он горит, и этим огнем заражает меня. Как так можно? Как в голове могут одновременно уживаться два таких разных чувства? К одному — тягучее, тревожное любопытство, к другому — яростное, огненное раздражение, которое щекочет низ живота. Презираю себя за эту слабость. Я не должна быть той, кто разрывается между двумя парнями. Это аморально и неприлично. Силой тыкаю ручкой в конспект, оставляя глубокую вмятину. Нужно учиться. Думать о работе, будущем, тех платьях, что ждут своего часа в моей папке, а не о карих глазах полных отчаяния и не о холодных серых омутах, что видят меня насквозь. На телефоне загорается экран. Сообщение. Сердце на секунду замирает. Это Олег. «Лиза, привет. Нужно продумать новый номер для Energy. Хореография твоя. Будь на связи». Деловое, короткое, без единого намека на что-то лишнее, без смайликов, без вопросов, как ты. Именно так, как я и просила. Именно так, как должно быть. Я должна быть рада. Это моя работа. Печатаю короткое. Хорошо, к началу недели будут идеи. Отправляю и чувствую пустоту. Глупое, дурацкое, жгучее разочарование. Он там, по ту сторону экрана, прочитает это и просто кивнет. И пойдет дальше. Мысль о том, что я для Олега всего лишь девочка гоу-гоу из его клуба, ранит больнее, чем должна. Я гоню прочь эти мысли. Они мне не принадлежат. Они слабость. Замечаю, что Демьяна нет на лекции. И на следующей тоже. Галеев, который прогуливает пары, вселенная явно сошла с ума. Внутри копошится червячок тревоги. А что, если он... Нет, неважно. Он взрослый парень, его проблемы меня не касаются, сам во всем виноват. Напрягаю всю свою волю, чтобы не написать ему. Вдруг он именно этого и добивается, чтобы я волновалась? Нет уж. После последней пары собираю вещи в рюкзак. Нужно скорее домой, к эскизам, к моему миру, где все понятно и логично. «Орлова, постой-ка!» Голос Кати Светловой режет слух, как стекло. Я оборачиваюсь. Она стоит не одна. С ней две ее подруги-куклы с накачанными губами и злобными, глупыми взглядами. «Что?» — спрашиваю я, не скрывая раздражения. «Надо поговорить. По-девчачьи». Катя сладко улыбается, но глаза остаются холодными. «За углом. Через 5 минут». Я знаю, что это ловушка. Ощущаю каждым своим нервом. Разум шепчет, что надо бежать. Но другой голос, внутренний, гордый и прямой, не позволяет отступить. Я не дам им запугать меня. Не позволю себя унижать. Я так устала. От взглядов, перешептываний, этих дурацких игр, от Демьяна, который своим вниманием только подливает масло в огонь, терзает мое сердце. Нужно это прекратить. Хорошо. Говорю я тихо, но твердо. Через 5 минут. Первый разворачиваюсь и иду в переулок. За спиной слышу их удивленное хихиканье. «О, смотрите, храбрая!» — цедит рыжая подруга. Быстро бегу вниз по лестнице. Выхожу и направляюсь в тот самый переулок, где всегда происходят студенческие разборки. В узком пространстве, пахнущем пылью и влажным кирпичом, останавливаюсь. Куклы-мажорки приближаются, цокая каблуками. Резко разворачиваюсь. «Говори». «Ты никто», — Катя скрещивает руки на груди. «И твое место не рядом с Галеевым. Он с тобой из жалости играется». «Ему сказали, что ты нищая, вот он и решил благотворительностью заняться», — добавляет вторая, ядовито ухмыляясь. Чувствую, как по щекам разливается жар, но голос звучит спокойно. «Может, вы ему это объясните? А то он меня почему-то преследует, а не наоборот. Не я дарю ему цветы и зову на кофе. Может, вы отстанете от меня и займетесь им? Или ему на вас плевать? Ищите козла отпущения?» Их ухмылки медленно сползают с лиц. Мои слова попали в цель. «Врешь!» — вспыхивает Катя. «Сама его провоцируешь!» «Чем? Тем, что существую? Тем, что не падаю ему в ноги, как вы?» «Извините, но у меня есть дела поважнее. А еще гордость!» «Ах так!» — Катя зло сверкает глазами. «Но тогда мы тебе сейчас объясним по-другому!» Она оборачивается и кричит куда-то в сторону парковки. «Гаврик, иди-ка сюда!» Из-за угла выходит массивная фигура. Знаю его. Гаврила Старостин. Спортсмен с тупой и злой физиономией. Он щелкает костяшками. Оглядывает меня сальным мерзким взглядом. «Это та самая, что на пацана вашего позарилась?» Подходит ко мне, заслоняя свет. «Сейчас мы с тобой побеседуем, сука!» Я отступаю к стене, сердце проваливается в пятки. Это уже не детские игры. Слышу резкий визг шин. Черный спортивный автомобиль резко тормозит за спинами мажорок. Дверь распахивается. Из машины выходит Олег. Демьян буквально выкатывается с водительского сиденья. В глазах парней жгучая, нескрываемая ярость. «У тебя?» Соколов говорит тихо, но так, что слышно каждое слово. «Есть ровно 3 секунды, чтобы убраться отсюда». «Иначе что?» Тупой качок разворачивается, расправляет плечи, чуть не задевая кирпичные стены переулка. «Раз!» — Демьян хрустит кулаками. «Два!» «Три!» — Олег делает шаг к Гаврику.